Глава 18. Лун вошел в комнату, где умерла Цветика. Паровые лампы почти погасли, дымка в них едва светилась, и комнату окутывали густые тени. Ее тело все еще лежало на кровати, завернутое в шелковые простыни. Сверток получился абсурдно маленьким. Лун заставил себя отвести взгляд и посмотреть в угол, где сидели Елея и Звон. Звон лежал, свернувшись калачиком и положив голову Елее на колени. Она гладила его по волосам. Лун встал на колени рядом с ними и положил ладонь Звону на спину. «Нам нужно уходить. Мы отправляемся к летучему кораблю в гавани». Елея приподняла брови. «Уже? Еще ведь светло». «Мы заключили сделку с магистром, который займет место Ордана». Когда она скривилась, Лун прибавил. «Да, знаю. Но мы надеемся, что на этот раз все пройдет гладко». Звон резко вздохнул и сел. Он выглядел больным и уставшим. «А что нам делать с телом? Нам придется оставить Светику здесь? Тогда нужно ее спрятать, чтобы они не сделали из нее...» «Нет, мы заберем ее с собой». Нефрита не просто так решила забрать из коллекции Ордана погребальную урну королевы. Та была достаточно большой, чтобы вместить маленькое тело Арборы, после того, как они вынут из нее уже лежащие внутри останки. Эту заботу Лун оставил Утесу. «Хорошо». Звон кивнул, сглотнул и поднялся на ноги. У земных обитателей почти не было с собой пожитков, лишь одежды и несколько вещей, которые Ордан позволил им взять с собой с корабля. Они поднялись наверх, чтобы быстро собрать все необходимое, а Роксура тем временем совершили набег на кухню и кладовые с продуктами, взяв оттуда все, что можно было унести, и набив едой походные мешки. «Мяса совсем нет», — в какой-то момент пожаловался Дрейв, просматривая содержимое шкафчика. «Будешь есть хлеб и вяленую рыбу, и тебе будет это нравиться», — сказала ему Елея таким тоном, словно ее терпение было на исходе. Когда с этим покончили, обе группы собрались в выставочном зале у самого выхода. Лун гадал, не воспользуются ли товарищи Негола возможностью разграбить богатство Ордана в качестве компенсации за их заключение. Но, похоже, они ничего не взяли. Тюки, которые несли земные обитатели, были набиты сухой провизией из кладовых башни. Возможно, они и не хотели брать ничего, что напоминало бы им об этом месте. Или же на их родине, отрезанной от остальных трех миров, ценились другие вещи. У Негола с собой был лишь заплечный мешок, набитый бумагами. Возможно, он что-то писал, пока был заперт в башне. «Вы не передумали?» — спросила Негола Нефрита. Семя, бережно завернутое в походный мешок Цветики, было крепко привязано между ее плечом и крылом. Вьюн, самый крупный из воинов мужчин, нес на плече большой мешок с погребальной урной. Ноша была тяжелой, более 4 шагов в высоту и 2 шага в ширину, но Утес не мог ее нести, поскольку на время пути взял на себя другие заботы. Негло глядел остальных. Все, за исключением Карсиса и Эсома, смотрели на Роксура с подозрением. Они, не переставая, поглядывали на расколы и отводили глаза. Негол сказал, что другие не захотят, чтобы их понесли по воздуху, и, учитывая знакомство земных обитателей с расколом, Лун мог их понять. Но из-за этого добраться до порта становилось не проще. «К сожалению, нет», — с легкой усмешкой сказал Негол. «Хотя мы не сомневаемся, что ощущения были бы неповторимыми». «Надеюсь, вам не придется испытать никаких неповторимых ощущений, когда вы пойдете к гавани пешком», — сказала Нефрита и кивнула Утесу, говоря ему выдвигаться. Утес распахнул двери и вышел на дневной свет. Он перевоплотился, и его темный силуэт на миг закрыл дверной проем. Земные обитатели, не видевшие его прежде, хором ахнули, а некоторые даже вздрогнули. Затем праотец взмыл в воздух, причем так быстро, что казалось, будто он просто исчез. Лун подошел к двери вслед за Нефритой, воины шли за ними. Отсюда площадь казалась пустой, но Утес кружил над ними, выискивая всевозможные засады и скрытые ловушки. Он качнул крылом, говоря им, что все чисто. Снова повернувшись к Негалу, Нефрита сказала: «Следуйте за нами. Мы убедимся, что на вашем пути нет опасностей». Негал стиснул свой мешок и сказал: «Хорошо». Нефрита вышла из башни и взмыла ввысь. Луны-воины последовали за ней. Едва они поднялись выше окружающих зданий, как ветер врезался в них подобно молоту. Воины спустились ниже, прячась за крышами. Но Лун продолжал бороться с ветром, пытаясь держаться на его потоках и ни во что не врезаться, пока Нефрита наконец не подала сигнал. Тогда он накренился в сторону и полетел к гавани. Нефриты и остальные должны были оставаться земными обитателями, перелетая от крыши к крыше и следя, чтобы на них не напали по пути через город. Они решили, что Луны Утес полетят вперед к кораблю и посмотрят, не прячутся ли на борту стражники или магистры. Лун, борясь с мощными порывами ветра, видел внизу почти пустые улицы, по которым двигалось лишь несколько силуэтов. Ему пришлось заложить крюк, чтобы подлететь к гавани, но он увидел, что и там почти никого не было. Большие бассейны между причалами для торговых судов пустовали, а маленькие рыболовецкие суда покачивались в поднятых люльках. Клоди Фор все еще находился на своем месте, привязанный к пирсу, и висел в нескольких шагах над водой. Левиафан плыл вперед, заставляя воду бурлить и расплескиваться по причалам, вздымаясь огромными фонтанами брызг. Утес заложил круг над гаванью, а когда Лун спустился вниз, чтобы приземлиться на верхнюю рулевую рубку корабля, он накренился и спикировал к воде, резко скрывшись за люльками рыболовецкого флота. «Надеюсь, он знает, что делает», — подумал Лун. Он присел на краю крышки рубки, чувствуя, как трепещут его гребни на ветру. Дверь на нижней палубе распахнулась, и из нее поспешно выбежали трое земных мужчин, которые затем осторожно спустились по узкому трапу, все еще соединявшему корабль с причалом. Должно быть, это были слуги Ордана, которых научили поднимать корабль из воды, когда Левиафан приходил в движение. Лун оглядел пристань. Небольшая группа земных обитателей укрылась за одним из покосившихся зданий, постаравшись встать как можно дальше от бурлящей воды. Среди них был и магистр Летен. «Пока что все хорошо». Лун спустился на палубу, нашел дверь и вошел внутрь. Спрятавшись от влажного ветра, он испытал облегчение. Лун стряхнул с шипов брызги и принюхался. Он уловил запах испуганных земных обитателей, но тот быстро улетучивался и, скорее всего, остался от троих мужчин, которые только что сбежали. Тем не менее, Лун быстро обошел корабль, заглядывая в каждую каюту и каждый закуток. Однако на борту никто не прятался. Лун вернулся на главную палубу как раз в тот момент, когда Нефрита и воины заложили крюк над гаванью, готовясь совершить непростую посадку. Негл, Карси, Сесом и остальные в то же время спускались по ступеням на пристань. Летен и его приспешники вышли из укрытия им навстречу. Лун соскочил на причал. Оттуда он мог разглядеть днище Клоди Фора, корпус которого висел в нескольких шагах над бурлящей водой. Волны непрестанно набегали на причал, отчего идти по нему становилось скользко и опасно. Лун добрался до пристани как раз в тот момент, когда Негл и остальные подошли к Летену. «Она у вас?» — требовательно спросил Летен, сильно повысив голос, чтобы перекричать шум ветра и воды. Далеко не все его спутники были вооруженными стражниками. И не все принадлежали жемчужно-голубой расе. Некоторые из них представляли два других доминирующих земных народа — с золотой и с темной кожей. Некоторые были одеты настолько богато, что вполне могли тоже оказаться магистрами или состоятельными торговцами. Еще на нескольких была рабочая одежда. Негл посмотрел на Луна, который принял земной облик, вызвав удивленные возгласы у спутников Летена. Лун вытащил уздечку из своего мешка и сказал: «Пропустите их на корабль, и я отдам ее вам». Летен сердито посмотрел на него, затем, подозрительно нахмурившись, перевел взгляд на уздечку и сказал: «Что ж, ладно». Негл настороженно посмотрел на Луна и провел свою команду дальше. Сейчас они были наиболее уязвимы, но Лун сомневался, что магистр привел бы с собой столь разномастную публику лишь для того, чтобы предать Роксура у всех на виду. Лун подождал, пока исследователи не проделают опасный путь по причалу и не начнут подниматься по короткому трапу на корабль. Нефрит и воины уже приземлились на верхнюю палубу и пристально следили за происходящим. Лишь тогда Лун передал уздечку Летену. Магистр покрутил ее в руках, внимательно разглядывая, и потер кристаллы большим пальцем. Затем он хмыкнул и спросил Луна: «Вам понадобится помощь, чтобы отчалить?» Другими словами, «Уходите и не возвращайтесь». Луна это устраивала. Он сказал: «Нет, спасибо». Он повернулся к ним спиной, подошел к краю пристани, затем перевоплотился и двумя большими прыжками добрался до нижней палубы Клоди Фора. Земные обитатели уже поднялись на борт и собрались на палубе. «Спасибо», — сказал Негл Луну. Его голос немного дрожал, хотя держался он спокойно. Он оглянулся, посмотрел на город и на растущие из боков Левиафана башни. «Я уже и не думал, что мы когда-нибудь покинем это место». «Мы еще не ушли». Капитан Демисон был все так же мрачен, как и прежде. «Нам понадобится помощь, чтобы отдать концы. Мы все еще пришвартованы к...» Палуба дрогнула, лопнул передний трос. Лун сказал: «Все в порядке». Утес всей своей огромной тушей с громким всплеском выбросился на причал, и дерево застонало под его весом. Пратец перерезал кормовой трос когтями, а затем принял земной облик. Перекатившись на ноги, он отжал воду из рубахи и взошел по трапу на палубу. Демисон выкрикнул приказы на своем родном языке и зашагал прочь к ближайшему люку. Двое матросов поспешили обрубить канаты, привязывавшие корабль к трапу, а остальные разбежались по палубе. Негл пошел за Демисоном, а Эссом и Орлис поспешили вернуться внутрь и сбежали по ближайшей лестнице в недра корабля. Карсис осталась стоять рядом с Луном и Утесом. Более непривязанный корабль медленно поплыл по воздуху над пирсом. Или же это пирс проплыл под кораблем, уволакиваемый Левиафаном. Лун ощутил, как под его ногами задрожала металлическая палуба, и в ответ на это из глубин корабля донесся низкий рокот. Затем корабль поднялся еще чуть выше и, вздрогнув, пришел в движение. Лун покачнулся, и Карсис ухватилась за борт, чтобы не упасть. Клоди Фор стремительно отошел от пристани и стал разворачиваться носом к открытому морю. Когда они развернулись, утес пробормотал: «Ой-ой». Они приблизились к гигантской ноге плывущего левиафана, совершавшей ритмичные гребки, и вода закручивалась вокруг нее водоворотом. «Этого еще не хватало», — подумал Лун, подняв глаза туда, где нефриты и другие Раксура спускались с верхней палубы. «Если нога заденет Клоди Фор, Раксура смогут подняться в воздух, но корабль затянет под воду, прежде чем они успеют спасти земных обитателей. А затем Раксура застрянут здесь». Однако Карсис, не хуже него видевшая нависшую над ними опасность, подалась вперед, оперлась на борт и мрачно сказала: «Мы сможем проскочить. Я знаю, что сможем». Большие трубы на верхушке корабля изрыгнули из себя белый дым, а затем судно рвануло вперед. Гребущая нога осталась позади, и они резко свернули в сторону. Город стремительно пронесся мимо них вместе с исполинским существом, могучими гребками ног и хвоста, толкавшим себя вперед. Лун с облегчением вздохнул и принял земной облик. Хвост они обойдут на значительном расстоянии. Ветер стих вместе с шумом пенящейся воды. Солнце клонилось к вечеру, и вскоре их корабль остался один, пыхтя в нескольких шагах над невысокими волнами. Карсис обмякла, и на ее лице отразилось облегчение, и все те чувства, которые она сдерживала на протяжении многих месяцев, проведенных в заключении. «Я и не верила, что мы оттуда когда-нибудь выберемся». «Я тоже, хотя мы пробыли там всего лишь 4 дня», — сказал ей утес. «Это были долгие 4 дня», — согласился Лун. Нефрита перемахнула через ограждение верхней палубы и спрыгнула вниз, к нему. Остальные остались наверху, глядя на то, как исполинский левиафан постепенно уменьшается вдали. Корабль лег на курс, и Лун ощутил, что они, как и было обещано, направились на восток, к побережью лесных пределов. Карсис откинула волосы назад и, взяв себя в руки, хрипло сказала: «Если мы можем сделать для вас хоть что-то еще, покажи нам, где мы можем поспать», — сказала Нефрита. Карсис показала им две соседние каюты на первой палубе над ватерлинией. Лун подозревал, что они принадлежали ей и Эсому, но он слишком устал, чтобы думать, где будут спать брат с сестрой. Нефрита заняла узкую кровать в первой комнате, а затем разделила воинов на группы и приказала им дежурить по очереди. На всякий случай. Вдруг кто-нибудь из земных обитателей все-таки решит их убить. Лун осознавал происходящее лишь смутно, потому что Нефрита заняла кровать, просто уронив на нее Луна, и едва его тело приняло горизонтальное положение, он начал засыпать. Проснулся он намного позже. Нефрита, теплая и тяжелая, лежала на нем в облике Арборы, положив голову ему на грудь и сплетясь с ним ногами. В комнате пахло Роксура, спавшими рядом в земном облике. Им всем нужно было хорошенько помыться и постирать одежду. Лун ощущал, что солнце уже поднимается над морем, и они проспали, начиная с раннего вечера, всю ночь. «Цветики больше нет», — вдруг вспомнил он, и от пронзившей его боли проснулся окончательно. Лун чувствовал, что корабль направляется на восток, хотя его чуть сносило к югу, наверное, от ветра. Клоди Фор, в отличие от Валендеры, слегка вибрировал, но это было терпимо. Скоро они подойдут к побережью достаточно близко и смогут пролететь остаток пути самостоятельно. Однако сначала Луну нужно было кое о чем позаботиться. Он легонько подтолкнул Нефриту, и она еще крепче прижалась к нему. «Мне нужно встать», — прошептал он и потянул ее за один из гребней на голове. Она низко заурчала и перекатилась на бок, так и не проснувшись. Он сел, а затем какое-то время просто смотрел на нее. «Тебе с ней повезло», — сказал Лун самому себе. Он сомневался, что многие королевы-сестры добровольно взвалили бы на себя такую ответственность или позволили бы своим консортам так рисковать, как это делал он. «Надеюсь, с рисками теперь покончено». Он был более чем готов вернуться в колонию и попытаться жить как добропорядочный Роксура. Лун слез с кровати и стал осторожно пробираться по полу каюты, где, свернувшись, спали Звон, Елея, Песни и Вьюн. Они лежали на запасных одеялах и подушках, которые нашли в шкафчике. Он тихонько отворил дверь и вышел в коридор. На полу, на подушке, прислонившись спиной к стене, сидела Флора. «Ты голоден?» — негромко спросила она. «Мы оставили тебе немного еды». «Пока еще нет». Лун присел на корточки и заглянул в приоткрытую дверь соседней комнаты. Там, развалившись на кровати, спал Утес. Поток, Дрейф и Корень лежали в повалку по одну сторону каюты, а Раскол расположился по другую. «Раскол не пытался сбежать?» «Нет, все тихо». Флора подалась вперед, подтягиваясь. «Большинство проснулись посреди ночи, чтобы поесть. Вяленая рыба оказалась не такой уж невкусной, как говорил Дрейф. Карсис и тот, что постарше, их главный, заходили один раз, чтобы посмотреть, не нужно ли нам чего, но больше ничего не происходило». «Хорошо». Лун поднялся на ноги. «Я скоро вернусь». На корабле было тихо, но Лун чувствовал запахи готовящейся еды, каши из какой-то крупы. Он пошел на запах, сначала по коридору, затем по лестнице поднялся в общую каюту. У стен стояли диваны, и на одном из них сидел Эсом, читавший книгу в кожаной обложке. Он переоделся в свежую одежду и сменил разбитые очки на другие. Проем в противоположной стене вел в каюту с большой металлической печью и кладовой с продуктами и посудой. Там за столом завтракали несколько матросов. Эсом поднял голову и моргнул, отвлекшись от чтения, которым был сильно поглощен. «Ах, здравствуй, Лун!» Лун подтащил поближе стул с мягким сиденьем и сел напротив Эсома. «Я могу поговорить с тобой?» «Да, «А что-то случилось?» Лун не знал, как подойти к вопросу издалека, поэтому спросил прямо. «Это ты убил Ордана?» «Что? Нет. С чего ты взял?» Я сам удивлённый закрыл книгу и сел прямо. «Ты же, кажется, говорил, что он упал и ударился головой, когда Левиафан пришёл в движение». «Возможно, так и было, но судя по тому, как он упал, скорее всего, кто-то ударил его сзади по голове». Матросы за столом в соседней комнате перестали есть и смотрели на них со смесью подозрительности и любопытства. Они сидели довольно далеко и не слышали, о чём разговор. «Это был не я». Эссом, похоже, был искренне озадачен. «Утёс оставил меня на западной стороне зала, и я всё пытался добраться до туннеля, но там была вода, и пол наклонился, так что шёл я медленно. Я всё время соскальзывал вниз и врезался в колонны. А едва я подобрался к двери настолько, что смог её увидеть, утёс вернулся за мной». К несчастью, это звучало правдоподобно. «Я надеялся, что это был ты». У Эсама имелось множество причин ненавидеть Ордана. Его друзья всё ещё были заперты в башне, так что он мог увидеть в этом удобную возможность освободить их. «Мне жаль тебя разочаровывать, но я понимаю, почему ты мог так подумать». Эсам задумался. «Но если не я, тогда кто? Думаешь, это был кто-то из его стражников? Вряд ли многие из них знали, что он управляет Левиафаном. Они могли что-то подозревать, но...» «Но им не было смысла его убивать». «Не было», — признал Эсам. Вдруг ему в голову пришла мысль, и он подался вперёд. «Если только один из них не работал тайно на магистра Литена». «Может быть», — сказал Лун, и позволил Эсаму поговорить об этом какое-то время, а затем притворился, что тот его убедил. Лун был почти уверен, что знает, кто убил Ордана, но не хотел разбираться с виновным, пока не находились на корабле. Поскольку у них получилось поладить с земными обитателями, они провели на Клодифоре ещё один день и одну ночь, отдыхая. Лун почти всё время спал, хотя и позаботился о том, чтобы кто-нибудь всё время следил за расколом. Поток и Дрейв стали ему в этом невольными союзниками, поскольку не доверяли расколу намного больше, чем недолюбливали Луна, и потому безо всяких колебаний соглашались стеречь его. Лун не рассказал о своих подозрениях никому, кроме Эсома. Погода была хорошей, ветреной, но небо оставалось чистым. В какой-то момент корабль остановился и опустился в воду, чтобы наполнить свои резервуары прямо из пресноводного моря. Такая система была гораздо удобнее, чем та, которой пользовались жители Золотых островов на своих кораблях. Островитяне наполняли сосуды и ведра, скидывая их с корабля, а затем затаскивая обратно через борт. Здесь же воды хватало даже для купалин, чем все раксуры не приминули воспользоваться. Купальни были маленькими, но в них текла горячая вода, что дорогого стоило. Члены команды Негала неохотно привыкали к присутствию раксура и всё ещё явно относились к ним настороженно. Они таращились на них и задавали Карсису и Эсаму вопросы, большую часть из которых им приходилось передавать Луну или Звону. Или Флоре, которая успела о многом поговорить с Карсис, пока они ждали в лагере в заброшенной башне. Поначалу матросы в особенности побаивались утёса, но тот воспользовался своей необъяснимой способностью развеивать страхи земных обитателей. Для неопытного глаза это выглядело так, будто он просто торчал в их кухне и расспрашивал их о еде. К вечеру они настолько к нему привыкли, что никто не стал возражать, когда он уснул прямо перед печью в их общей каюте. Эсом всячески пытался потолковать со Звоном о земной магии, и Звону пришлось спрятаться от него в их каюте, повиснув на потолке над дверью, где никто не мог увидеть его из коридора. Лун не думал, что эти земные обитатели хоть когда-нибудь смогут по-настоящему расслабиться в присутствии оборотней. Однако это, наверное, было к лучшему. Он надеялся, что в следующий раз, когда они покинут свою труднодоступную страну, они отправятся исследовать три мира в другую сторону. На утро второго дня Утес решил, что они подплыли уже достаточно близко к земле, и воины смогут до нее долететь. Лун стоял на верхней палубе вместе со Звоном. Утро было солнечным, и земные обитатели остановили корабль в воздухе, чтобы им было проще взлететь. Палубой ниже Нефрита разговаривала с Неглом, официально прощаясь с ним. Остальные воины пока остались внутри, и Елея проверяла, чтобы все они были готовы к долгому перелету. Звон щурился, глядя на восток, но они еще были достаточно далеко от берега и не могли его увидеть. После двух дней отдыха Звон смог хотя бы притвориться, что пришел в себя. Он все еще не говорил о Цветике и не делился добрыми воспоминаниями, как это делали остальные, но Лун считал, что ему просто нужно больше времени. Он подтолкнул Звона плечом. «Готов вернуться домой?» «Конечно», — сказал Звон. Но по его голосу было не похоже, чтобы он был к этому готов. Возможно, его пугал перелет к берегу. Лун подумал, что никто из воинов был этому не рад. «Да уж, будет интересно», — пробормотал утес и перегнулся через ограждение борта, прикидывая расстояние до воды. Из-за своих размеров он не мог взлететь прямо с корабля. «Я могу поднять тебя в воздух и уронить», — предложил Лун, и увернулся от ответного подзатыльника. Нефрита запрыгнула на палубу снизу и перемахнула через ограждение. Елея и остальные воины вылезли из люка позади них, уже перевоплотившиеся и готовые к полету. Земные обитатели вышли на нижнюю палубу, чтобы поглазеть на них. «Готовы?» — спросила Нефрита, поведя шипами и оценив скорость ветра. «Погода идеальная». «Ждём-то мы не погоды», — сказал ей Лун. Утёс прорычал. «Да сейчас я, сейчас!» Он сделал глубокий вдох и перебрался через борт, а затем бросился вниз. Падая, он перевоплотился, и у земных обитателей вырвались ахи и восторженные крики. Праутец с силой взмахнул крыльями, коснулся их кончиками воды и лишь тогда смог начать подыматься. Затем он поймал воздушный поток и взмыл ввысь. Лун и остальные перелезли через борт вслед за ним. Карсис и Эсом замахали им и крикнули «Прощайте!», и Лун помахал в ответ. Лететь к берегу было проще, чем от него, и все это время они держались в потоках попутного ветра. Лун приглядывал за расколом, следя, чтобы тот не отстал и не повернул назад, пока Клоди Фор был еще в пределах досягаемости. Они приземлились на побережье поздним вечером, примерно на полпути между городом Кеков и их первой остановкой. Травянистый пляж на краю огромного леса идеально подходил для ночлега. Утес забрался на росток исполинского древа, чтобы улечься спать на одной из его огромных ветвей, а воины тем временем подтягивались, готовясь к охоте. Еще на Кладифоре они решили, что утес отправится с семенем и урной вперед. Наставники изумрудных сумерек дали им инструкции, как снова прирастить семя к древу, и, похоже, этот процесс должен был занять несколько дней. Утес мог лететь со скоростью вдвое больше, чем даже луны Нефрита, и он мог принести семя в колонию гораздо быстрее, если бы полетел один. Они собирались плотно поесть и провести ночь здесь, отсыпаясь, а на рассвете выдвинуться в путь. Пока воины разбивались на охотничьи группы, Вьюн мотнул головой в сторону раскола. «Нам все еще нужно за ним следить. То есть мы ведь его просто отпустим, да?» Он немного заволновался и перевел взгляд с Нефриты на Луна. «Или мы позволим ему остаться с нами?» Раскол стоял поодаль, в тени деревьев, смотрел в сторону леса и не слышал их. Нефрита приподняла бровь, глядя на Луна, и тот сказал. «Мы его отпустим. Я об этом позабочусь». Нефрита несколько удивленно склонила голову на бок. «Ты разве...» Она явно считала, что Лун хотя бы попросит, чтобы раскол остался. «Ты уверен?» «Да, все в порядке». Он ободряюще коснулся ее руки и, ступая по мягкой траве, направился в тень леса, где ждал раскол. Раскол оглянулся на Луна и почтительно опустил шипы. Он сказал: «Как же хорошо вернуться сюда!» Лун не видел причин терять время. Он сказал: «Зачем ты убил Ордана?» Шипы раскола дрогнули, и он повернулся к Луну. Он покачал головой, словно недоумевая. «Почему ты решил, что это сделал я? Ты же сказал, что его ударили по голове. Так убивают земные создания, а не мы». Лун подумал: «Значит, это и правда он». Лун был в этом почти уверен, хотя оставалась крошечная вероятность того, что прав был Эссом со своей теорией о шпионе. Но раскол нашел оправдание слишком быстро, словно он уже продумал, что можно сказать, если его обвинят. Эссом был единственным земным обитателем поблизости, и он сказал, что не делал этого. Его мог убить кто-нибудь из стражников Ордана, которого затем смыло потопом, но я так не думаю. Лун задумчиво смотрел на расколы. Ордана ударили по голове так, чтобы, когда его нашли, все подумали, что его убил земной обитатель. Раскол на миг оскалился. «И ни у кого из твоих друзей не хватило бы ума до такого додуматься?» «Никто из моих друзей не потрудился бы это скрывать. Любой Роксура из Тумана Индиго был готов убить Ордана, чтобы защитить семя, но никто из них и не подумал бы скрывать содеянное». Лун покачал головой. «Ордан помог тебе. Он о тебе заботился. Ты мог улететь, когда он взял тебя с собой в пределы, чтобы найти семя. Он мог заковать тебя в цепи, наложить на тебя заклятие, но он этого не сделал. Ему это было не нужно. Он считал тебя своим другом и думал, что других уз ему не потребуется. Но ведь он не знал тебя на самом деле, верно?» «Ты ошибаешься. Он бы никогда не позволил мне улететь!» Раскол с жаром подался вперед. «Он бы заставил меня снова отвести его к другому семени!» «Возможно. Но что-то в лице воина подсказало Луну, что Раскол только что придумал это столь удобное оправдание. «Он тебя не боялся. Он повернулся к тебе спиной». Раскол зашипел, злобно глядя на него. «А ты что, никогда не убивал никого тайком? Тебе разве не приходилось, чтобы выжить?» Лун усмехнулся. Это было почти смешно. «Я так убил владыку сквернов, но то был скверн». Так Лун стал для них мишенью и в конце концов привел сквернов к туману Индиго, но сейчас это было неважно. «Каково это? Убивать тех, кто тебе доверяет?» Раскол негромко зарычал и отвел взгляд, но его чувства показались Луну наигранными. В тот миг он осознал, что именно это и не давало ему покоя в разговорах с Расколом. Раскол разыгрывал перед ним представление, подобно земным обитателям, ставившим спектакли перед зеваками на фестивалях в империи Киш. Подобно Луну, столько циклов, притворявшемуся земным обитателем. «Ты смог его раскусить, потому что у него получается лгать ничуть не лучше, чем у тебя». Рассказ Раскола о том, как его вышвырнули из двора за драку с воительницей, был специально рассчитан на то, чтобы вызвать сочувствие. Лун не поверил ему тогда, и чем дольше говорил с Расколом, тем менее вероятной ему казалась та история. Земные создания всегда относились к Луну подозрительно, потому что они подспудно чувствовали, что он им лжет, даже если не до конца догадывались, почему и о чем. Теперь же он и сам почувствовал это неуловимое ощущение, когда что-то не складывается. Перед Луном Раскол разыгрывал из себя несчастного, всеми брошенного одиночку, которому нужна помощь. Скорее всего, похожим образом воин вел себя и с Орданом, но теперь сделал поправку на восприятие Роксура. То, как он вел себя со стражниками и командой Клоди Фора, наверное, гораздо вернее отражало его истинную суть. Теряя терпение, Лун сказал: «Просто скажи мне, зачем ты это сделал?» «Я уже сказал, он бы не отпустил меня». Голос Раскола звучал скорее обиженно, чем зло. «После того, как ты сказал ему, что я был одиночкой, он предложил мне остаться на Левиафане в случае, если бы я не захотел возвращаться ко двору», — сказал Лун. «Чем ты объяснил ему то, что покинул свой двор?» Раскол снова напрягся, его шипы задрожали. «Ничем. Я ничего ему не говорил». «Если бы ты солгал ему, чтобы он тебя пожалел, это было бы неважно. Я жил с земными обитателями. Все, что я говорил или делал, было ложью. Но, возможно, ты сказал ему правду и боялся, что он обо всем расскажет нам». Это было лишь предположение, но Лун увидел, как Раскол напрягся всем телом. Раскол обнажил клыки. «Ты думаешь, я собирался молить вас, чтобы мне позволили присоединиться к вашему двору? Судя по тому, что я слышал, он настолько близок к вымиранию, что им пришлось принять консорта-одиночку». Лун на это не клюнул, а лишь больше убедился в том, что он на верном пути. «Нет, я думаю, что ты хочешь найти новую общину Роксура и втереться к ним в доверие, потому что тебе надоело убивать земных обитателей». Во взгляде Раскола не было почти ничего, кроме насмешки. Он сказал: «Они же всего лишь земные обитатели». «А арборы — всего лишь земные обитатели, которые умеют перевоплощаться. Ты ведь именно их и убивал в своем старом дворе, пока они тебя не вычислили». Раскол покачал головой, все еще с насмешкой, а затем бросился на Луна. Лун этого ждал. Он увернулся от когтей Раскола и ударил его по лицу с такой силой, что оглушил. Затем он схватил воина за горло и опрокинул на спину, впечатав в землю. Опустившись к самому уху Раскола, Лун сказал: «Продолжал бы ты лучше охотиться на беззащитных земных обитателей, а с дикими консортами не связывался». Раскол всхлипнул настолько наигранно, что Лун чуть не вырвал ему глотку прямо на месте. Тогда воин сказал: «Я уйду, ты никогда больше меня не увидишь». «Если увижу, то прикончу тебя». Лун рывком поднял его на ноги и отшвырнул в сторону, вглубь леса. Раскол перевернулся в воздухе, приземлился на корточки, в последний раз оглянулся, а затем бросился прочь, за деревья. Лун повернулся к остальным и только сейчас увидел, что все они собрались на травянистом пляже и смотрели на него. Даже утес спрыгнул с древа и стоял вместе с ними в земном облике. Корень сказал: «Я что-то не понял. Я думал, Раскол — хороший одиночка, как Лун». Песня со стыдом прикрыла глаза рукой. Вьюн сказал Корню: «Помнишь, я запретил тебе разговаривать?» Корень зашипел на него, но Лун не обратил на них внимания. Нефрита, похоже, была чем-то обеспокоена, и он сомневался, что дело в неслучившейся драке. Она сказала: «Мне стоит спрашивать?» Лун пожал плечами и встряхнул шипами, чтобы снять напряжение в спине. «Елея была права». Нефрита посмотрела на Елею, и та тоже пожала плечами. Она сказала: «Я всего лишь сказала, что этот одиночка не такой, как он». Нефрита согласно повела шипами и улыбнулась Елее. «Хорошо». Она повернулась к остальным. «Идите сейчас, если хотите вернуться до темноты». Все неохотно разошлись. Елея взяла звона за запястье и повела прочь, говоря: «Мы с тобой сложим костер и заварим чай». Лун видел, что поток разрывается между желанием что-то сказать и пониманием того, что Нефрите это не понравится, а жемчужина не сможет защитить его еще несколько дней. Наконец воин закинул руку Дрейфу на шею и утащил его в сторону. «Хочешь сказать, я ж тебе говорил?» — спросил Лун Утеса. Утес лишь закатил глаза и, отвернувшись, пошел обратно к своему дереву. Нефрита шагнула к Луну. Когда он принял земной облик, она обняла его за талию и притянула к себе. «Знаю, тебе было непросто это сделать», — негромко сказала она. Лун наклонил голову, и они соприкоснулись лбами. Ему действительно было непросто прогнать Раскола, даже зная, кем воин был на самом деле. «Он оказался не тем, кого я надеялся в нем увидеть».